В океане. День первый. Я сейчас переоденусь, и надо в трюме убрать блевотину. Марина поморщилась. Одному Богу известно, сколько мы проведем здесь времени, а спать при такой вони я не согласна. Я пальцем не прикоснусь к этому. Неожиданно зло огрызнулась Наташа. Меня пригласили на свадьбу, а не на вот это все. Прекрати. Настя тоже психанула. Когда ты попала в беду со своей Лаковской, мы тебя не бросили, хотя это называется соучастники преступления. А ты ведешь себя, как сука сейчас. Лена не хотела, чтобы ее свадьба превратилась в фильм-катастрофу. Ей просто не повезло. Поэтому возьми себя в руки и прекрати вести себя, как тварь. Наташа испуганно всхлипнула, но спорить не стала. А Лена тем временем наконец-то сняла уже ставшее ей ненавистным белое платье и задумчиво на него смотрела. Сначала она отрезала кусок ткани понизу и соорудила себе бандану на голову, потому что день действительно обещал быть жарким. Затем разрезала корсет и оставила лишь юбку длиной до колена, чтобы было удобно двигаться. Затем она отрезала еще два больших куска от платья и соорудила что-то типа футболки, максимально закрывая шею, плечи и руки, чтобы спрятаться от солнца. С обувью ей повезло. Перед поездкой на яхте она сменила изящные туфельки на каблуке на белые мокасины. Девочки поступили примерно так же. Все отрезали низ у вечернего платья подружки-невесты и намотали его на голову. Маринка отломила у вечерних туфель высокие каблуки. Настя последовала ее примеру. А Наташа изначально была в обуви на низком ходу, поэтому она ничего менять не стала. После того, как одежда перестала доставлять дискомфорт, девушки разделились. Марина и Лена остались вымывать блевотину из трюма, а Настя и Наташа пошли прибирать на палубе. «Как ты думаешь, Марина закончила отмывать трюм и выбросила вонючую тряпку за борт. Сколько мы будем здесь находиться?» Лена сидела на мешке. Она вытерла рукой пот, стекающий по лицу, и вздохнула. «Маринка, ты знаешь, меня преследовало вот это чувство, словно должно что-то случиться, какая-то беда. Но я смогла убедить себя, что это просто волнение перед свадьбой. Да и вообще, если честно, я уже 100 раз пожалела, что поддалась импульсу и согласилась на его предложение. Ты же его совсем не любишь, верно?» Марина посмотрела на нее понимающе. «Может, не торопиться и подождать? Стерпится, слюбится. Тем более он так старается. Мне его даже жалко. Посмотрим, время покажет». Лена даже не улыбнулась. «Сначала надо вообще выбраться живыми из всего этого, а потом уже думать, как поступать дальше. Ну, я уверена, что нас спасут». Марина улыбнулась, потому что не могло нас унести далеко от берега. «Да и вообще, здесь полным-полно островов. Не вернемся на Муреа, так доплывем куда-то еще. Кстати, — вспомнила Марина, — ты же плавать не умеешь, верно?» «Вот черт!» «Да, не умею. Но я видела здесь один спасательный круг. Поэтому, если будем добираться до берега вплавь, у меня есть шанс. Не думаю, что до этого дойдет». Марина подошла к мешкам, на которых сидела Лена. «А что в них?» «Нам дали задание отыскать провизию и воду. Сейчас вместе и посмотрим». Лена развязала мешок. «Слушай, здесь мешки с мукой, что ли?» «Да, это точно мука». Марина вздохнула. «Что мы из нее здесь будем печь? И главное, на чем?» В коробках они нашли шампанское. Видимо, это те запасы, которые Никита заказал на яхту. Всего 16 бутылок. По 2 на каждого, подсчитала Лена. «А воды нет. Я на шампанское даже смотреть не могу. Меня тошнит все время». «Это морская болезнь», — понимающе кивнула Марина. «Меня тоже мутит. Надо подождать. Должны привыкнуть». Девушки поднялись на палубу. Там на одном оставшемся после шторма шезлонге сидели Настя и Наташа. «Что нашли в трюме?» — спросила Настя. Наташа была зареванная. Она рассматривала свои руки, периодически всхлипывая. 16 бутылок первоклассного шампанского, 2 мешка муки и все. пожала плечами Марина. Лена просто молча села прямо на палубу, стараясь спрятаться в тени, потому что пекло уже нещадно. «Не густо», — вздохнула Настя. «Воды вообще нет?» «Нет», — ответила Лена. «Ясно». Настя на секунду замолчала, а потом продолжила. «А что мы будем пить? Какие успехи у вас?» Лена проигнорировала ее вопрос, так как он не нуждался в ответе. «У нас один шезлонг», — неожиданно подала голос Наташа. «Остальные, видимо, унесло ветром или смыло волнами. Я не знаю. 4 пледа, которые мы унесли в трюм на себе, и объедки с праздничного стола, которые мы собрали и выбросили в воду. Еду не нашли». «Как?» — опешила Лена. «Вообще нет ничего». «Вообще». Как раз вернулись Вадим, Никита и Костя. Мужчины были мрачнее тучи. «Навигация не работает». Костя развел руками. «Починить ее невозможно. Я не понимаю, как она могла сломаться. Но там все восстановлению не подлежит». Вадим и Никита тоже сели прямо на палубу. Я еще раз спустился внутрь, осмотрел мешки с мукой. Костя поднял на них тяжелый взгляд, и Лена вздрогнула. «Не понимаю, какого черта сам чай везет ее так много и куда, но нам это не поможет. Есть нечего. Кроме шампанского, жажду утолить нам тоже будет нечем. И если нас сегодня-завтра не найдут, или мы сами куда-то не выплывем, то у меня плохие новости». «Какие?» — Наташа снова залилась слезами. «Мы все тут умрем, да?» «Хватит!» — неожиданно громко прервал ее Вадим. «Не надо пугать женщин. Все может быть совсем не так». Девушки молча переводили взгляд с одного мужчины на другого. Они, кажется, даже перестали дышать. «Хорошо», — неожиданно согласился Константин. «Просто наши шансы выйти из всего этого с минимальными потерями ничтожны». «Будь проклята эта яхта!» — неожиданно низко по бабье заголосил Никита. Он разревелся громко, с надрывом, утирая слезы и сопли. Лене было так за него стыдно, что и словами не передать. Она испытала такой приступ отвращения, что поняла, ни о каком продолжении так называемого брака и речи идти не может. Как только они вернутся домой, если, конечно, вернутся, она сразу подаст заявление на аннулирование регистрации. Елена отвела глаза. Видеть толстого, зареванного Козлова она больше не могла и наткнулась на грустный и понимающий взгляд Вадима, словно мужчина смотрел ей прямо в душу и понимал, что она сейчас чувствует. Никита еще немного побился в истерике, а потом ушел в трюм. Никто не пошел за ним следом. Никто не стал его утешать или успокаивать. Лена поняла, что отвращение к Козлову почувствовала не она одна. «Так какие у нас есть варианты?» Марина пыталась сохранять спокойствие, в то время как Наталья опять начала рыдать. «Предлагаю всем лечь в тень и расслабиться. Сам чай высматривает в бинокль берег. Есть минимальный шанс на то, что нас найдут спасатели». «А если не найдут?» — рыдала Наталья. «Что тогда? У меня дочь. Верните меня к ребенку и к мужу». «Заткнись, пожалуйста», — не выдержала Лена. «Иначе я за себя не отвечаю». Наташа взглянула на нее с ненавистью, но на удивление замолчала. «Может, нам рыбу ловить?» — предложила Настя. «Я в каком-то фильме видела, что сырую рыбу можно есть». «Удочек нет, если только руками», — буркнул Константин. «Я спущусь в трюм. Может быть, найду еще что-то полезное». Он ушел, а остальные молча расползлись в тень по палубе. Наступила тишина. Лишь плеск небольших волн. Даже птиц не было слышно. Из чего Лена сделала вывод, что берег и правда очень далеко. День тянулся ужасно медленно. Яхта плавно качалась на волнах. Тошнота уже не была настолько изматывающей, как вчера, но зато очень хотелось пить. «Давайте попьем», — предложила Лена. «У меня уже язык присох к небу. Думаю, немного шампанского нам не помешает». «Хорошо». Марина, лежавшая рядом, приподнялась на руке. «А кто где?» Она огляделась. Чуть поодаль лежали Настя и Наташа. Мужчин видно не было. Вадим ушел к самчаю. Они берег высматривают, пока не стемнело. А Никита все еще не вышел из трюма. Константин, видимо, обыскивает яхту. чтобы найти хоть что-то нам нужное. Я схожу за шампанским». Марина поднялась на ноги. «И надо найти себе какое-то занятие, потому что вот так лежать и ждать помощи невыносимо». «Сделай плод», — попробовала пошутить Настя. «Смешно», — грустно ответила ей Марина и ушла в трюм. «Девочки, сюда! Скорее!» — закричала она через пару минут. «Скорее!» Лена, Настя и даже Наташа вскочили и бросились вниз. Что случилось? Лена спустилась первой, и картина ей предстала, безрадостная. Никита лежал на спине и громко храпел. Судя по всему, он был смертельно пьян. Рядом с ним валялись три пустые бутылки из-под шампанского. «Этот гад выпил три бутылки!» — закричала Наташа, когда поняла, что случилось. «Мы экономим и мучаемся от жажды, а этот урод запросто вылокал три бутылки. Давайте унесем остальное наверх», — предложила Лена, брезгливо толкнув ногой распластавшуюся на полу тушу Козлова. Девочки взяли оставшиеся бутылки и унесли их на палубу. «Надо позвать мужчин», — предложила Лена, внимательно пересчитав оставшиеся 13 бутылок. «Может, у капитана есть стакан? Выпьем все одинаково». «Разумно», — согласилась Настя и пошла за остальными участниками веселой свадьбы. У капитана действительно нашелся стакан, поэтому все расположились на палубе. Вадим открыл шампанское. «Спасибо. Марина сидела ближе всех к Вадиму, поэтому ей стакан с шампанским достался первой. Она подождала, пока уляжется пена, а потом залпом выпила. Так же быстро расправились с напитком Наташа, Настя, Лена и Вадим. Последним выпил капитан. На весь круг ушло три бутылки. А где Константин и Никита? Вадим заметил, что на палубе собрались не все. Никита — этот урод. Пьяный валяется в трюме. Он в одного выпил три бутылки, — пояснила Наташа. У нас осталось 10 бутылок. Это максимум на 2 дня. А дальше что? И снова никто не стал отвечать на ее вопрос. А Вадим продолжил. «Ну хорошо. Никита в трюме спит пьяный. А Костя-то где?» Все переглянулись. Действительно, мрачного телохранителя на палубе не было. «Я пойду его поищу». Марина поднялась на ноги и пошатнулась. На голодный желудок шампанское зашло прекрасно, улыбнулась она. «Уже не хочется выпрыгнуть за борт и утопиться». И она ушла к капитанскому мостику. «Я пойду посмотрю его в трюме». Вадим выглядел обеспокоенным. «Яхта крохотная, здесь негде спрятаться». Марина вернулась минут через 5, удивленная и расстроенная. «Константина нет», — пожала она плечами. «Я обошла всю яхту, даже в трюм заглянула. Его там нет». «Верно». К ним подошел Вадим. «Константин пропал». «Как пропал?» — опешила Лена. «Как можно пропасть с крохотной яхты в открытом океане?» «Может, решил добраться до берега вплавь?» — нервно рассмеялась Настя. Ее, видимо, тоже от шампанского повело. «Это не смешно». Марина выглядела испуганной. «Он работает на меня. Он по договору должен меня охранять, а не сбегать». «От кого охранять?» Вадим смотрел на нее в упор. «От кого можно тебя охранять на яхте?» «Нет, дело не в яхте», — растерялась Марина. «Просто у мужа там неприятности». «Какого черта я должна тебе что-то объяснять вообще?» — взорвалась она. «Вроде бы ты шеф-повар, а не следователь, чтобы я отвечала на такие вопросы». «Не сердись, но то, что здесь происходит, мне нравится все меньше и меньше». Вадим поежился. Быстро смеркалось и становилось прохладно. «Навигация не может сама по себе сломаться. У меня такое чувство, что кто-то специально вывел прибор из строя. Но сам Чай утверждает, что никого к нему не подпускал. И вообще, он тоже не понимает, как такое могло произойти. К тому же нас так далеко унесло, что связь на яхте тоже не работает. И это очень необычно. А сейчас пропал Константин. Абсолютно странный для меня субъект, который от кого-то на свадьбе охраняет Марину. Поэтому мой вопрос вполне уместен, Марина. От кого он тебя охранял? А куда мог пропасть Константин?» Лена всерьез обеспокоилась происходящим. «Если на яхте его нет, «Значит, он...» Она замолчала, подбирая слова. «Правильно», — подсказал ей Вадим. «Значит, он выпрыгнул за борт и поплыл к берегу. Но это скорее напоминает самоубийство, чем разумный поступок. До берега десятки километров. Он не доплывет никогда. Да и потом. В какой стороне берег? Самчай вот не знает, куда плыть. Верно, капитан?» Самчай утвердительно кивнул в ответ. «Это я нашла Константина для Марины», — созналась Настя. «Это сотрудник одного охранного агентства, с которым я давно сотрудничаю, и у меня нет сомнений по поводу его профессионализма. Он не мог сам прыгнуть за борт». «Тогда где он?» Вадим огляделся по сторонам. «Ау, Константин!» «Прекрати поясничать!» — взорвалась Марина. «Я доверяю своему телохранителю. А вот ты кто такой? Мы знакомы с тобой второй день. И как только ты оказываешься в нашей компании, все летит к черту». «Марина, прекрати!» — заступилась за Вадима Настя. «На что ты намекаешь?» «Если ты с ним спишь», — рявкнула Марина, «это не дает ему презумпцию невиновности. Может быть, Вадим знает, куда пропал мой телохранитель и просто не хочет нам об этом говорить. Ты с ума сошла?» Лена растерялась. «Вообще, что здесь происходит?» Очень быстро стемнело. Самчай не включил освещение. Экономил топливо. Работали только габаритные огни, чтобы привлечь внимание спасателей. «Давайте попробуем уснуть», — предложила Наташа. «Константина нет. Мы все равно не сможем понять, зачем он выпрыгнул в воду? Может, нервы сдали? Или поскользнулся и упал?» «Молча упал?» Вадим нахмурился. «Упал и не позвал на помощь? Что-то мне не верится. А на истеричку, чтобы покончить жизнь самоубийством, он походил меньше всего. Тогда что с ним случилось?» Лене стало жутко. «Он уплыл, потому что был уверен, что куда-то доплывет. Первый вариант», — предположил Вадим. «И второе. Его кто-то вытолкнул за борт». «Он здоровый, как лось», — усомнилась Марина. «У кого хватит сил его вытолкнуть за борт? Молча». «Я не знаю. Я просто предложил разные варианты». Вадим пожал плечами. «Но все, что здесь происходит, мне очень не нравится». «Давайте спать», — предложила Марина. «Все равно уже так темно, что ничего за бортом не видно. Пойдемте спать в трюм». «Там Козлов», — с отвращением напомнила Лена. «Пьяный. Мы с капитаном вынесем его на палубу. Ему полезно проветриться на свежем воздухе. А вы, девушки, идите спать вниз. Здесь уже холодно. Мы с Самчаем останемся наверху. Вдруг нас найдут. А вы постарайтесь уснуть. Еще неизвестно, что завтра нас ждет». Подруги спустились вниз и легли на мешках с мукой. «Марина, зачем тебе телохранитель?» Все-таки не выдержала Наташа. Вадим был прав. «Это все выглядит очень странно». «Мы тебя не спрашивали», — поддержала ее Настя, «потому что не хотели лезть в твои личные дела. Но сейчас все изменилось и напоминает какой-то плохой фильм. Мы одни, где-то в океане, на яхте, без воды и провизии. И твой телохранитель исчезает, словно его НЛО украло». «Да все просто», — ответила Марина. «В последнее время Юре поступают угрозы по телефону. Кто-то обещает убить и его, и меня. К нам в коттедж даже забрался какой-то неизвестный. И только случайно никто не пострадал. Юра решил не пользоваться своими связями, чтобы искать охрану. Ну, для того, чтобы не афишировать проблемы в своем кругу. Поэтому я и обратилась к Насте. Вот и все объяснения. Юра сам на свадьбу не полетел. Он ищет того, кто нам угрожает. А Константина отправил вместе со мной, чтобы не переживать. Я не знаю, что и сказать», — пробормотала Лена. «Остается только надеяться, что Константин утром материализуется на яхте. Не знаю, откуда и как». Наступила тишина, а спустя некоторое время они уснули. Лена спала беспокойно. Ей снились кошмары. Во сне кто-то кричал и звал ее на помощь.